И вокруг нас стало тоже тихо. Гизела соскользнула с моих коленей, начала освежать макияж. Я осатанел от злости. Я разлил Вильямин по рюмкам и вдруг заметил, что волосы у меня слиплись, лицо залито потом, что глаза жжет, что я не брит, что от меня скверно пахнет. Внезапное смущение девушек страшно меня разозлило. Казалось, будто они застыдились перед Еленой, будто среди нас повеяло духом армии спасения. Я готов был разнести все в дребезги. Мир был тоже устроен шиворот на выворот. Это Елене надо бы ползать на брюхе перед этими девушками. Она у меня и поползает. Я все больше подливал себе. Не говоря ни слова, я просто молча смотрел в тихое лицо с большими темными глазами. «Фройляйн Елена Колер!» — пробормотал я заплетавшимся языком и поднялся, с трудом, шатаясь, но поднялся. «Фройляйн Колер! Я хочу сделать вам только одно заявление. Одно, но основополагающее. Да-да-да, сделать заявление — это точное выражение. Я застал вас тогда с вашим бугаем, Штюсси-Лойпином. Без паники, любезные дамы, я застал вас, Елена Колер, с вашим бугаем, Штюсси-Лойпином, верно? Я спросил вас, летали вы в день убийства или нет, причем именно тем рейсом, который должен был доставить английского министра на его паршивый остров. Верно, верно, еще раз верно. Вы ответили на мой вопрос утвердительно. А теперь я хочу швырнуть вам в лицо самое главное. Да-да, Елена Колер, швырнуть изо всех сил. Револьвер лежал в пальто у министра. Вы его достали оттуда, что для стюардессы не составляет труда, и это был именно тот револьвер, который послужил орудием для вашего дражайшего папеньки, так никогда и не найденным впоследствии орудием убийства, о чем вы и без меня прекрасно знаете. Вы соучастница, Елена Колер. Вы не просто дочь убийцы, вы и сами убийца. Вы ненавистны мне, Елена Колер. Я вас теперь на дух не переношу. От вас, как и от вашего поганого папеньки, разит убийством, а не водкой и распутством, как от меня. Желаю вам сгнить заживо, Елена Колер. Желаю вам заполучить рак в вашу драгоценную матку, потому что если вам удастся произвести на свет маленького Штюсси-Лойпина, нашей земле придет конец. Уж слишком она хрупкая, чтобы носить на себе такое чудище. Мне же будет от души жаль нашу бедную землю, несмотря на все ее грехи, жаль из-за этих чудесных потаскух, которым вы, любезнейшие, в подметке не годитесь, которые занимаются честным ремеслом, а не убийствами, моя нежно любимая. А теперь сгиньте с глаз моих, топайте отсюда и можете сходу лечь под своего суперадвоката. Она ушла. Что было дальше, я помню смутно. Я вроде бы упал. Во всяком случае, я лежал ничком на полу. Не исключено, что вместе со мной упал и столик, а из бутылки вытекли остатки содержимого, это я помню точно. Какой-то гость в очках и со лбом мыслителя пожаловался. На жалобу приплыла хозяйка, типичная бандерша. Лаки. Благородный Лаки отвел меня в туалет. Я вдруг понял, что меня раздражают его усики. И начал с ним драться. Лаки в прошлом был боксером-любителем. Не обошлось без крови. Я рухнул головой в писсуар. Было очень неприятно. Прежде всего потому, что на всем лежал толстый, как штукатурка, слой символики, будто в плохом фильме. А потом вдруг заявилась полиция. Вахмистр Штубер и с ним еще двое. Несколько часов они продержали меня в участке, допрос, протокол и тому подобное. Послесловие. Приходится с чисто технической точки зрения констатировать, что попытка рассказать про мою первую встречу с Еленой пошла на смарку. Я рассказал про последнюю встречу. Из чего следует, что на будущее надо принять известные меры предосторожности. Записи, совершенные в подпитии, требуют сугубой осторожности. Короткие предложения, только короткие. Придаточные чреваты опасностью. Синтаксис порождает сумятицу. А теперь нужно дописать эпилог. Только что получил от Коллера очередную открытку. На сей раз из Рио-де-Жанейро с пламенным приветом. Оттуда он вылетает в Сан-Франциско, а из Сан-Франциско на Гавайские острова, а потом на Самоа. Короче, время у меня есть. Дело в том, что мне нанес визит комендант кантональной полиции. Визит был очень важный, это я вполне сознаю. Кстати, этим, вероятно, и можно объяснить, что сейчас я трезв, как стеклышко. Доказывать покамест ничего нельзя. Но, как я подозреваю, комендант догадывается, что я затеял. Ужасно, если это так. С другой стороны, тогда он забрал бы у меня револьвер. Пришел он ко мне без всякого предупреждения. Часов около 10, спустя 2 дня после той злополучной сцены в кафе, на улице была снежная мокрить, и тут он вдруг возник у меня в мансарде. Внизу ликующе завывала секта: «Готовься, брат мой во Христе, настанет страшный суд, и кто погрязнет в суете, те душу не спасут». Комендант был несколько обескуражен. Он смущенно покосился на мой письменный стол, заваленный густо исписанными листками. «Вы не как писателем решили заделаться?» — буркнул он. «А почему бы и нет, господин комендант, когда человеку есть что рассказать?» — сказал я. «Смахивает на угрозу. Понимайте, как хотите». Зажав под мышкой бутылку, он огляделся по сторонам. К сожалению, на кушетке у меня лежала девица, которую я совершенно не знал, она просто увязалась за мной, возможно, это был подарок от Лакки. Она явно уже разделась и легла, вдохновляемая ложным представлением о своих служебных обязанностях. Добросовестное отношение к труду чувствуется у нас решительно во всем, но мне не до нее было, я работал, я разбирал свои записи. «Одевайся», — приказал комендант. «Не то простудишься, а потом мне надо побеседовать с адвокатом». Он поставил бутылку на стол. «Коньяк», — сказал он. «Аде, редкая марка. От друга из Западной Швейцарии. Давайте-ка попробуем. А вы, Шпет, принесите 2 стакана. Она сегодня больше пить не будет». «Слушаюсь, господин комендант», — отвечала девица. «Ты пойдешь домой, на сегодня хватит». «Слушаюсь, господин комендант». Она почти успела одеться за это время. Он спокойно оглядел ее. «Доброй ночи». «Доброй ночи, господин комендант». И она ушла. Мы слышали, как она сбежала вниз по лестнице. «Вы ее знаете?» — спросил я. «Я ее знаю», — ответил комендант. Этажом ниже секта все еще наяривала свой хорал. «Исчезнет солнце, шар земной утратит твердь свою, но коль душа твоя с тобой, то будешь ты в раю». Комендант разлил коньяк по рюмкам. «Ваше здоровье! Ваше! У вас револьвер есть?» — спросил он. Отрицать не имело смысла. Я достал револьвер из ящика письменного стола. Он внимательно осмотрел его, затем вернул мне. «Вы все еще считаете, что виноват Коллер? А вы разве нет?» «Возможно», — ответил он и пересел на кушетку. «Тогда почему же вы выходите из игры?» — спросил я. Он взглянул на меня. «А вы еще надеетесь ее выиграть на свой лад?» Он поглядел на револьвер. Я поставил его на предохранитель. «Дело ваше», — сказал он, и снова разлил коньяк по рюмкам. «Как вам мой Аде? Великолепен. Я оставлю вам бутылку. Очень любезно с вашей стороны». Снизу теперь доносилась не то проповедь, не то молитва. «Видите ли, Шпет», — заговорил комендант, — «вы угодили в скверную ситуацию. Не хочу сказать ничего дурного о достопочтенном господине Лакки и тем более о бедном создании, которое я у вас застал. В том, что подобные типы существуют, их вины, в общем-то, нет, но вот чего достигнете вы, будучи правозаступником шлюх, это уже другой вопрос. и о том, что коллегия адвокатов в самом непродолжительном будущем должна будет принять меры, вы, я думаю, и сами догадываетесь. Коллегия отнюдь не против ходатая по делам шлюх, если тот хорошо зарабатывает, но решительно против. Если тот ничего не зарабатывает, тут уж задета ее сословная честь. Ну и что? Послушайте, Шпет, вы меня давеча спросили, почему я вышел из игры? Продолжал комендант, раскуривая одну из своих толстых бахианос, причем руки у него нисколько не дрожали. «Вам я честно скажу, что тоже считаю старика Коллера виноватым, а все случившееся комедией, которую я охотно предотвратил бы. Но у меня нет доказательств. А вы продвинулись в своем расследовании?» «Нет», — сказал я. «В самом деле нет», — повторил он свой вопрос. Я второй раз ответил отрицательно. «Вы не доверяете мне?» — спросил он. «Я никому не доверяю». «Ладно», — сказал он.